«Что это за дым такой на той стороне, хотела бы я знать?» «Ужасно, ужасно», — говорил Александр. «Да что я вам сделала? Вы перестали к нам ездить, как хотите, удерживать против воли?» — начала Наденька. «Притворяетесь, будто вы не знаете, зачем я перестал ездить». Она, глядя в сторону, покачала головой. «А граф?» — сказал он почти грозно. «Какой граф?» Она сделала мину, как будто в первый раз слышит о графе. «Какой? Скажите еще, — говорил он, глядя ей прямо в глаза, — что вы равнодушны к нему». «Вы с ума сошли! — отвечала она, отступая от него. «Да, вы не ошиблись, — продолжал он. — Рассудок мой угасает с каждым днем. Можно ли так коварно, неблагодарно поступить с человеком, который любил вас больше всего на свете, который все забыл для вас, все? Думал скоро быть счастливым навсегда, а вы? Что я?» — говорила она, отступив еще. «Что вы?» — отвечал он, взбешенный этим хладнокровием. «Вы забыли? Я напомню вам, что здесь, на этом самом месте, вы 100 раз клялись принадлежать мне. Эти клятвы слышит Бог, — говорили вы. Да, он слышал их. Вы должны краснеть и перед небом, и перед этими деревьями, перед каждой травкой. Все свидетель нашего счастья. Каждая песчинка говорит здесь о нашей любви. Смотрите, оглянитесь около себя. Вы клятвопреступница». Она с ужасом смотрела на него. Глаза его сверкали, губы побелели. «О, какие злые!» — сказала она робко. «За что вы сердитесь? Я вам не отказывала. Вы еще не говорили с мамам. Почему же вы знаете говорить после этих поступков?» «Каких поступков? Я не знаю». «Каких? Сейчас скажу. Что значат эти свидания с графом? Эти прогулки верхом?» «Не бежать же мне от него, когда маман выйдет из комнаты. А езда верхом значит, что я люблю ездить. Так приятно скачешь. Ах, какая миленькая эта лошадка Люси. Вы видели? Она уж знает меня». «А перемена в обращении со мной?» — продолжал он. «Зачем граф у вас каждый день с утра до вечера?» «Ах, боже мой, я почем знаю, какие вы смешные. Мама, он так хочет». «Неправда. Маман хочет то, что вы хотите. Кому все эти подарки, ноты, альбомы, цветы? Все маман?» «Да, маман очень любит цветы. Вчера еще она купила у садовника». «А о чем вы с ним говорите вполголоса?» — продолжал Александр, не обращая внимания на ее слова. «Посмотрите, вы бледнеете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человека, забыть, уничтожить все так скоро, легко. Лицемерие, неблагодарность, ложь, измена, да, измена. Как могли вы допустить себя до этого? Богатый граф, лев, удостоил кинуть на вас благосклонный взгляд, и вы растаяли, пали ниц перед этим мишурным солнцем. Где стыд?» «Чтоб графа не было здесь», — говорил он задыхающимся голосом. «Слышите ли? Оставьте. Прекратите с ним все сношения, чтоб он забыл дорогу в ваш дом. Я не хочу». Он с бешенством схватил ее за руку. «Маман, маман, сюда!» — пронзительным голосом закричала Наденька, вырываясь от Александра и, вырвавшись опрометью, бросилась бежать домой. Он сел на скамью и схватился руками за голову. Она прибежала в комнату бледная, испуганная, и упала на стул. «Что ты? Что с тобой? Что ты кричишь?» — спросила встревоженная мать, идя ей навстречу. «Александр Федорович нездоров», — едва могла проговорить она. «Так что ж так пугаться? Он такой страшный. Маман, не пускайте его ради бога ко мне». «Как ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что ж, что нездоров? Я знаю, у него грудь болит. Что тут страшного? Не чахотка. Потрет, а под дельдоком все пройдет. Видно, не послушался, не потер».